мир обрушился на него и так же быстро отпрянул прочь. Он не до конца потерял сознание. Ощутив во рту вкус снега, он понял, что перевернулся на живот. С трудом пытаясь сделать хоть одно движение, он услышал, как захлопнулись дверцы машины и заурчал мотор. Где-то в темноте раздавались голоса. Он увидел свет, пробивающийся сквозь тени, и красную кровь на снегу, и темные силуэты мужчин и женщин, стоявших рядом и смотревших на него. Послышался рев мотора, и огни фар большой машины, прорезав тьму, ослепили его. Секундой позже огни исчезли, и он остался лежать в темноте, орошая слезами горький снег. Глава третья. Часы на башне аббатства пробили 6 раз. Был вечер вторника, и рыночная площадь, еще недавно наполненная людьми, покупавшими гусей и индей к предстоящему Рождеству, опустела. Повалил снег, мягкий и сверкающий, в неуверенном свете уличного фонаря. Кристофер мерз. Уинтерпол давно уже должен был быть здесь. По телефону он сказал, что его поезд отправляется с лондонского вокзала Кингс-Кросс поздним утром, и что на поезде он доедет до Ньюкасла, а оттуда будет добираться до Хексхэма на машине. Даже если предположить, что он остановился где-то на ланч, он должен был приехать 2 часа назад. Со времени нападения и похищения Уильяма прошло 2 дня, но полиция до сих пор ничего не нашла. Старший офицер часами допрашивал Кристофера, задавая вопросы, на которые, как знали оба, ответов не было. О случившемся оповестили Скотланд-Ярд, и информация о похитителях была разослана во все порты, но никто так и не видел 3 иностранцев и мальчика в большой машине. Сами похитители хранили молчание. Никаких посланий, телефонных звонков, требований выкупа, словно они растворились в воздухе. Чтобы согреться, Кристофер начал ходить по площади взад-вперед. За его спиной висели в темноте выложенные витражами окна аббатства, плохо освещенные узоры другого века. Доносилось тихое пение. Вечерняя служба почти подошла к концу. Из окружавшей его тьмы холодный вечерний ветер принес все запахи Англии, и он не знал, да и не интересовался тем, какие из них были настоящими, а какие воображаемыми. Он чувствовал запах гниющих под снегом листьев, более тонкий аромат бесчисленных летних дней, запах кожи, резины и отполированной мебели из ивы, травы, сминающийся под ногами бегущих по полю игроков в крикет, запах срезаемого дерна, обнаженной земли, выпускающей на волю червей, запах весенних цветов, осенних костров, запах мертвой плоти, гниющей всю зиму на старых церковных кладбищах. До него донесся звук мотора. Автомобиль спускался по Прист-Попл к Беттлхилл. Он свернул направо на Бьюмонт-стрит, направляясь к аббатству, и мгновение спустя появились его огни. Машина остановилась на углу напротив Кристофера, и водитель выключил фары и заглушил мотор. Уинтерпол наконец-то появился. Уинтерпол и все, что он собой олицетворял. Кристофер поежился и пошел через улицу. Дверца машины уже была распахнута для него. Света ближайшего белого фонаря было достаточно для того, чтобы подтвердить то, о чем он уже догадывался. Уинтерпол с момента их последней встречи совсем не изменился, по крайней мере, внешне. Наверное, чуть больше поседели виски, чуть плотнее сжались губы, но в остальном он оставался неизменным и не поддающимся времени. Как всегда, он больше всего напоминал владельца похоронного бюро. В любое время года, в любую погоду он был в черном, словно соблюдал вечный траур, хотя никто не мог догадаться, по кому или почему он носит этот траур. Сев в машину и захлопнув дверцу, Кристофер на мгновение поймал быстрый взгляд у Интерпола. Кто это сказал много лет назад, что у него глаза как у куклы? Прекрасные, голубые, сияющие, но мертвые, как осколки кобальтового стекла. засевшие в коже осколки стекла, затвердевшие с годами. Ходили слухи, что единственный раз его видели улыбающимся в тот день, когда после долгой болезни умерла его мать.